Второй месяц сезона всходов. Здесь пахло холодом и смертью. Смерть царила здесь повсюду, тихая, шепчущая, напоминавшая о хрупкости плоти и всего видимого. Впрочем, видел он не дальше своей руки, слишком уж глубоким был мрак. Да и не на что было смотреть. Ладонями он чувствовал прохладные каменные плиты стены пола. Не сырые, как в темницах, а сухие и холодные. Из таких камней наследники демонов вытесывали саркофаги для своих мертвых. В Данваэнане не было принято поклоняться смерти. Там не строили некрополей, похожих на целые города. Мертвых уносили реки, впадавшие в Малахитовое море. Уносили далеко, в страну вечного лета, к новой жизни. Неупокоенные призраки селились лишь на местах сражений или убийств, и вотчина их внушала не почтение, но ужас. Понять реймийскую любовь к мертвецам и жуткому псоглавому богу эльфу было трудно, но он уважал их культуру, в меру своего разумения. Уже не раз он ощупью исследовал место своего заточения, пытаясь прикинуть его размеры. Он был слеп во мраке, глух в шелестящей мертвенной тишине, запертый, как в огромном саркофаге. Здесь не было даже двери, лишь задвигающаяся плита. Его голос охрип от криков, на которые никто не отзывался. У него забрали оружие, оставили только флягу с водой и немного еды. Но ведь не могли же его замуровать здесь заживо. Или могли? Эрден Тиири, младший сын Лаэрвин Серебряной Песни, пресветлой королевы Данваэнана, сел посреди темницы и опустил голову на руки, обдумывая свое положение. Посольство было встречено доброжелательно, однако Рэма и ничего не спросили и не объяснили. Принца отвели от остальных, попросили разрешения завязать ему глаза. Эрден не удивился. Эльфы тоже предпочитали хранить свои секреты. И доставили сюда. Его провожатые были учтивы и молчаливы. Мертвенно молчаливы. Он помнил, как вошел, как за его спиной раздался тихий скрежет камня о камень. И он остался один. Сдернув повязку с глаз, принц не ощутил разницы. Так темна была окружающая его пустота. Сколько часов он провел здесь, эльф не знал. Время измеряется чувствами, говорили в его народе, самым долгоживущим из всех рас земного плана бытия. Эльфы, как никто, знали, дни могли течь словно столетия, а годы промелькнуть ничтожными мгновениями. А когда вокруг лишь смерть и темная пустота, когда не знаешь своей участи, и несколько часов могли обернуться неделями. Сыну зачарованных чащоб и полян, залитых пробивавшимся сквозь ветви солнечными лучами, тяжело было находиться в каменных застенках. Он был точно зверь в ловушке. Эта живая, дышащая темнота была так не похожа на колдовскую тьму звездной ночи. Его, эльфа, привычного к свободе лесных чертогов, к воздушной архитектуре городов Данваэнана, эта темница, так похожая на гробницу, пугала и угнетала особенно. Собрав всю волю и гордость высокорожденного аристократа, Эрден поднялся, расправил плечи и хрипло воскликнул. «Я должен доставить послание. Ее Величество, владыке Секенефу Эмхет. Да будет он вечно жив, здоров и благополучен!» Тишина шелестяще рассмеялась за спиной. Ей не было дела до письма, которое ее пленник принес с собой. Того, что было написано рукой самой королевы, его матери, в знак уважения к союзнику и высочайшей поддержки. Не было ей дела и до даров, призванных хоть сколь-нибудь развеять печаль императора. До заключенных в волшебных ларцах сладких голосов фейских птиц, до светильников, наполненных светом звезд, хранивших в памяти след всех виденных небом, до чудесного, почти живого портрета потерянного наследника Эмхет, вытканного дворцовыми чаровницами на тончайшем гобелене. Как мать, королева Лаэрвин разделяла скорбь императора, и всем сердцем она хотела развеять жуткие слухи, что могли пошатнуть или даже разрушить 30-летний союз. Эрден глубоко вздохнул, он не верил, что смерть ожидала его здесь. Как бы ни глубока была скорбь владыки Таур-Дуат, он не мог не выслушать сына своей союзницы. Плоть от плоти, кровь от крови той, с которой он заключил такой желанный им обоим договор. Секенеф Эмхет был справедливым правителем. Он бы не казнил высокопоставленного посла, тем более без суда. А на поддержку и защиту великого управителя Хатепера, старшего царевича Эмхет, брата и первейшего советника императора. Эрден, как сказала королева, мог рассчитывать, даже если остальные Рэмы встретят его недоброжелательно. «Но тогда в чем причина моего нахождения здесь?» — в очередной раз спросил себя эльф. Смерть и тишина обнимали его темными крыльями. Во мраке мерещились призрачные голоса, и от них становилось еще холоднее. В плену этих голосов эльф с трудом различил столь долгожданный звук отодвигающейся плиты двери. Свет казался ослепительно ярким. Эрден прикрыл глаза ладонью и, когда отвел ее, увидел перед собой Рэма и в темных одеждах, чьи руки были обтянуты льняными перчатками, а лицо скрыто тенью капюшона. На его груди висел знак псоглавого бога. «Бальзамировщик», — содрогнулся принц. Как и все эльфы, он не мог понять этой магии, копания в трупах, их веяние и консервирование, или что там бальзамировщики делали в своих храмах, чтобы сохранить мертвецов на долгие века. Поговаривали, что жрецы псоглавого умели даже поднимать мертвых, точно так же, как магия сквернителей гробниц. Всякая магия, связанная со смертью в Данваэнане, каралась смертью же. Но в Таур-Дуат эти жрецы занимали высокое положение, хоть их и опасались, и даже иной раз избегали. «Ваше высочество!» — учтиво поклонился жрец. И голос его был подобен шелестящей тишине. Говорил он на чистом эльфийском. «Приветствую вас в нашем храме. Прошу простить за то, что пока условия не вполне подходят для долгого пребывания. Это скоро изменится. Воспримите это как своего рода покой подготовки». Последние два слова были сказаны уже по-рэмийски. Эрден помнил, что покоем подготовки наследники демонов называли помещение, в котором трупы омывали, освобождали от внутренностей и высушивали. Его лицо осталось непроницаемым, как и подобает высокорожденному, но внутри него все сжалось от жуткого предчувствия. «Я бы хотел объяснений, мудрый», — не менее учтиво ответил принц на языке Рэмии. «Если владыка по каким-то причинам не может или не желает принять меня, я готов ждать. Могу я встретиться с великим управителем Хатепером? Или с кем я могу говорить прежде? Со мной и с вечностью, для которой будет сохранена часть вас». Тихо ответил бальзамировщик, снова по-эльфийски. «Я не вполне понимаю тебя, мудрый». Из темноты в круг света вступили еще несколько фигур. Они учтиво взяли принца под руки. Пара жрецов внесла большой ларец. Еще пара — небольшой переносной стол и чашу с водой. Они двигались почти бесшумно, точно тени. Только одежды их чуть шелестели, касаясь плит пола. Когда первый бальзамировщик отпер ларец, и взгляду Эрдена открылись многочисленные инструменты, в разуме у принца помутилось. Жрецы держали пленника бережно, но крепко. Совладав с собой, младший принц Данваэнен напомнил себе, что высокорожденные не кричат от боли и ужаса. Но шелестящая тишина рассмеялась ему в лицо и раскололась его собственным криком.